Глава вторая. Покажут, где твое место. Эми. Тяжело дыша, я выплюнула в воду, отводя затуманенный взгляд от трех странных теток. Что здесь происходит? Я сидела на берегу какого-то пруда. В центре него наблюдались цветущие лилии, а вокруг раскинулся живописный ухоженный сад. Отчетливо помнила, как задыхалась в подводной пещере и как нещадно горели легкие. А еще на мне был костюм для дайвинга, а не вот это. Голубое недоразумение с кружавчиками. Я в коме? Точно, я в коме. Со всей дури прикусила язык, ощущая яркую вспышку боли и солоноватый привкус крови, которые были реалистичнее некуда. Нет, не в коме? Ни черта не понимаю. Сердце ускоренно забилось, а пальцы неосознанно вонзились в песок. Я чувствовала его влажную прохладу, а еще аромат цветов и свежести. Легкий порыв ветра пошевелил мои мокрые волосы и прошелся по пропитанной водой одежде, заставляя поежиться. «Будет тебе уроком», — выплюнула едко все та же самая разговорчивая тетка, пока я пыталась взять себя в руки и не позволить панике одолеть меня. «А теперь поднимайся и только посмей хоть что-то выкинуть». Чувствуя, что меня трясет все сильнее, я не спешила выполнять сказанное. Никогда не шла ни у кого на поводу, и уж точно не выполняла чьи-то приказы. Характер не тот. Другие бы сказали, что я чрезмерно гордая, но у меня имелось этому другое название — уважение самой себя. «Тебе все мало?» — зашипела тетка, в то время как две другие едко улыбались. Им будто доставляло удовольствие видеть меня такой. «Непослушная ты тварь!» Я слишком поздно заметила пруд в руке ненормальный. Видимо, после пережитого мозг работал пока заторможенно. И когда эта гадина хлестнула меня по оголенной руке чуть выше локтя, по телу пробежала сначала яркая боль, а затем и неописуемая ярость. Мама с самого детства говорила мне, чтобы я никому не позволяла обижать себя, и я не позволяла. Если того требовала ситуация, могла даже в нос дать. К слову, такое пару раз случалось в старшей школе. Зато после этого ко мне больше не лезли. «Поднимайся! Кому сказала?» Ядовито прошипела чокнутая. Я поднялась. Медленно, так как ноги слегка подрагивали, а в теле ощущалась слабость. Место, куда ударили прутом, горело, а на коже красовалась ярко-алая полоса с проступающим синяком. «А теперь пошла!» Издевательски хохотнула гадина. Вот только я не спешила этого делать. Не понимала, что происходит и почему ко мне такое отношение, но я не собиралась спускать им это с рук. «Пошла, я сказала!» — рявкнула тетка, вновь на меня замахиваясь. «Вот уж точно нет. Второго раза не будет. Неважно, в коме я или же просто не в себе, но никому не позволю над собой издеваться». Увернувшись, резко схватила ее за запястье, заламывая руку. «Ты...» Судорожно ахнула агрессивно настроенная змея, явно не ожидая подобного. «Как смеешь, мерзавка!» Заухали две другие, устремляясь ко мне. Но на их неудачу прут уже был в моей руке. Замах — звук, рассекающий воздух. И прут пришелся прямо на запястье одной из теток. «Ай!» — взвизгнула она, резко отдернув свою конечность. «Что?» — оскалилась я. «Больно?» «Ты...» Ткнула она в мою сторону указательным пальцем. «Ты...» «Я?» — приподняла подбородок, смотря злобно и предупреждающе. «Ты ответишь за это. Госпожа с тебя шкуру спустит!» — поддакнула другая змея. «Отправишься прямиком к своей мамаше-подстилке!» Услышанное ввело в ступор, и я замерла. Не понимала, почему сердце так кровоточит и горько плачет. Почему страдает моя душа? Да, мама умерла, и я больше года глотала слезы. Но это боль. Раны от нее были свежими. А потом сознание зацепилось за произнесенные слова. «Подстилка?» — озлобленно прошептала я. «Ты назвала мою мать подстилкой?» «А кто еще?» — хохотнула та, у которой я забрала прут. «Продажная легкодоступная тварь, соблазнившая нашего господина». Меня затрясло. «Хорошо, что она сдохла. Дом благородной семьи Марана наполовину избавился от зловонной грязи», — «Закрой рот». Я крепче сжала в руке прут, который так и просился подняться вверх и хорошенько стегануть этих трех идиоток, что абсолютно не следили за своими словами и несли какой-то бред. Боли и страдания в моей душе. Я испытывала мучения, они терзали меня, сводили с ума. Такое ощущение, будто я вновь потеряла маму. Во второй раз. Но ведь это невозможно. Дыхание стало частым, тяжелым. Руки едва ли не ходили ходуном. Всего секунда, и одна из теток рванулась на меня, пытаясь схватить, но ей не удалось. Приложив силу, я со всей дури ударила ее прутом по плечу. Громкий визг прокатился по саду, разлетаясь во все стороны. «Тебе конец, дрянь такая!» Две других кинулись следом. Я не знала, за что они меня так ненавидят и почему несут весь этот бред про маму. Но на интуитивном уровне понимала, что должна защищаться. Если сдамся, будет очень плохо. «Ай, тварь, я тебе покажу!» Громкие визги разносились по всему саду, отражаясь от поверхности воды. Я лупила этих змей без зазрения совести, не собираясь сдаваться и чувствуя от этого какое-то моральное удовлетворение. Они все нападали и нападали, я неустанно отбивалась, выплескивая ту боль, что будто на протяжении многих лет копилась во мне. «Что здесь происходит?» — донесся капризный голос. Запыхавшиеся, раскрасневшиеся тетки замерли, резко оборачиваясь и открывая мне обзор на спешащую к нам девушку в пышном платье стиле средневековья. А вместе с ней еще трое таких же странных дамочек. «Конец тебе, мерзость!» — зашипела одна из теток. «Сейчас старшая госпожа покажет, где твое место».